Такие дела. Билли не желал падать из вагона на землю. Он искренне был уверен, что он разобьется, как стекло. И охрана, ласково воркуя, помогла ему слезть. Они спустили его лицом к поезду. А поезд теперь стал совсем жалкий. Он состоял из паровоза, тендера и трех небольших теплушек. Последнюю теплушку, земной рай на колесах, занимала охрана. И снова в этом раю на колесах был накрыт стол. Обед был подан. У основания столба, на котором висела электрическая лампочка, стояло что-то вроде трех стогов сена. Американцев уговорами и шутками заставили подойти к этим стогам, которые оказались вовсе не стогами. Это были груды шинелей, снятых с пленных, которые уже умерли. Такие дела. Охрана твердо решила, что каждый американец без верхней одежды непременно должен взять себе какую-нибудь шинель. А шинели обледенели, смерзлись настолько, что охране пришлось орудовать штыками вместо ломов, и, подцепив торчащий воротник, рукав или полу, они отдирали какую-нибудь из вещей и отдавали ее кому попало. Шинели стояли колом, жесткие и холодные. Пальто, которое получил Билли, и без того совсем короткое, так съежилось и обледенело, что походило на огромную черную треуголку. Оно все было в клейких пятнах цвета ржавчины или скисшего клубничного варенья. К пальто примерзло что-то вроде дохлого мохнатого зверька. На самом деле это был меховой воротничок. Билли уныло покосился на шинели своих товарищей. На всех этих шинелях болтались либо медные пуговицы, либо галуны, выпушки или номера, нашивки или орлы, полумесяцы или звезды. Это были солдатские шинели. Один только Билли получил пальтецо с мертвого гражданского лица. Такие дела. Охрана понукала Билли, чтобы он и все остальные отошли от своего унылого поезда и прошли к баракам для пленных. Но ничего хорошего там их не ждало. Ни тепла, ни признаков жизни. Одни только длинные, низкие, тесные бараки, бесконечные ряды неосвещенных бараков. Где-то залаяла собака. От эха в зимней тишине лай собаки звучал, как удары огромного медного гонга. Билли и всех остальных заманивали из одних ворот в другие, и Билли впервые увидал русского солдата. Тот стоял один в темноте. Куль лохмотьев с круглым плоским лицом, светившимся, как циферблат на часах. Билли прошел в каком-нибудь ярде от русского. Их разделяла колючая проволока. Русский ничего не сказал, не помахал рукой, но заглянул прямо в душу Билли, ласково, с надеждой, словно Билли мог бы сообщить ему какую-то радостную весть, и хоть он, быть может, эту весть сразу и в толк не возьмет, но все равно хорошая весть — всегда радость. Билли совсем осовел, идя через одни ворота за другими, и пришел в себя, только очутившись в здании, похожем, как ему показалось, на что-то тральфамадорское. Оно было ярко освещено и выложено белым кафелем. Однако здание было земное. Это была дезинфекционная камера, через которую пропускались все пленные. Билли послушно снял с себя одежду. Кстати, на Тральфамадоре ему тоже прежде всего приказали раздеться. Немец указательным и большим пальцами стиснул правую руку Билли у бицепса и спросил своего товарища, какая же эта страна посылает таких слабаков на фронт. Потом они посмотрели на тела других американцев и потыкали пальцем в тех, кто был ничуть не лучше Билли. Но одно из самых крепких тел принадлежало немолодому американцу, школьному учителю из Индианаполиса. Звали его Эдгар Дарби. Он прибыл не в том вагоне, где находился Билли. Он прибыл в том вагоне, где находился Роланд Вири. Когда тот умирал, Дарби держал на коленях его голову. Такие дела. Дарби было 44 года. Он был в таком возрасте, что у него уже был взрослый сын в морской пехоте на Тихоокеанском театре войны. Дарби использовал свои связи, чтобы по протекции попасть в армию, несмотря на свой возраст. В Индианаполисе он преподавал предмет под названием «Современные проблемы западной цивилизации». Кроме того, он был тренером теннисной команды и очень заботился о своем теле. Сын Дарби вернулся с войны живым и здоровым. А Дарби не вернулся. Его прекрасное тело изрешетили пули. Он был расстрелян в Дрездене через 68 дней. Такие дела. Тело Билли было еще не самым жутким среди американских тел. Самое жуткое тело было у поездного вора из города Цицера, штат Иллинойс. Звали вора Поль Лазара. Он был крошечного роста, и у него не только все кости и все зубы были порчены, у него и кожа была страшная. Лазара был весь испещрен рубцами величиной с полпенни. Он страдал ужасающим фурункулезом. Лазара тоже прибыл в вагоне, где лежал Роланд Вири. И он дал Вири честное слово, что как-нибудь дорасплатится с Билли Пилигримом за смерть Вири. Сейчас он оглядывался, соображая, какое из этих голых тел и есть Билли. Голые американцы встали под души у выложенной белым кафелем стены. Кранов для регулировки не было. Они могли только дожидаться, что будет. Их детородные органы сморщились и истощились. В тот вечер продолжение рода человеческого никак не стояло на повестке дня. Невидимая рука повернула где-то главный кран. Из души брызнул кипящий дождь. Дождь походил на огонь паяльной лампы, он не согревал. Он щекотал и колол кожу Билли, но никак не мог растопить лед в его насквозь промерзшем длинном костяке. В то же время одежда американцев дезинфицировалась ядовитыми газами. Вши, бактерии и блохи дохли миллионами. Такие дела. А Билли пролетел во времени обратно в детство. Он был младенцем, его только что выкупала мама. Теперь мама завернула его в простынку и унесла в розовую комнату, полную солнца. Она развернула его на мохнатой простынке, напудрила между ножками, поиграла с ним, похлопала его по мягкому животику. Ее ладонь легко шлепала по мягкому животику. Билли пускал пузыри и огукал. А потом Билли снова стал оптиком средних лет. Сейчас он играл в гольф в жаркое воскресное утро. Билли уже перестал ходить в церковь. Он играл в гольф с тремя другими оптометристами. Билли вышел на поле, настала его очередь бить. Надо было послать мяч на 8 футов, и Билли сыграл удачно. Он наклонился, чтобы взять мяч из лунки, а солнце зашло за облако. У Билли закружилась голова. Когда он очнулся, он уже был не на лугу. Он был привязан к желтой кушетке в белой камере на борту летящего блюдца, которая направлялась на Тральфа-Мадор.